8. Из-за лекарств взгляд Каролины Берг был затуманен, но никакие таблетки в мире не могли скрыть, что что-то внутри нее умерло и никогда уже не оживет. Чуть за 40, светлые волосы средней длины. Она настояла на том, чтобы встать с кровати и встретить их стоя, хотя было очевидно, что ноги едва ее держали. «Как уже было сказано, мы очень признательны вам за то, что вы нашли время поговорить с нами», — сказал Мунк после того, как все формальности были улажены, и Каролина Берг вернулась в больничную койку. У Мии Крюгер было нехорошее предчувствие. Эта блондинка с севера страны казалась совершенно выключенной из реальности, будто отсутствовала в комнате. Во всяком случае, не была готова к обстоятельному допросу. Мии еще в дверях захотелось сразу развернуться. «Я не могу осознать, что ее больше нет», — произнес тоненький писклявый голосок. «Я понимаю», — сказал Мунк, садясь в кресло у постели. «И мы еще раз приносим извинения, что вынуждены беспокоить вас в таком состоянии. Но мы очень хотим попытаться понять, что же случилось». Встреча с близкими жертвы. Это всегда так сильно подавляло Мию. К счастью, Мунк был полной ее противоположностью. Она много раз наблюдала, как в нем вдруг просыпался плюшевый медведь, и атмосфера становилась как-то спокойнее. В нем появлялось что-то отеческое, что заставляло скорбящих чувствовать себя в надежных руках. Мия часто думала, что будь Мунк чуть более религиозным, из него бы вышел отличный священник. «Сначала я подумала, что это не она», — пробормотала Каролина Берг, уставившись в окно. «Она была сама на себя не похожа. Она всегда была такой живой, той, кем была Вивиан, больше не было, и тогда это не могла быть она». «Понимаю», — сочувственно кивнул Мунк. «И опять-таки, Каролина, если для вас это чересчур, просто скажите. Мы будем говорить в вашем темпе». «Эти жемчужные сережки», — продолжила Каролина, словно не слыша Мунка. «Она бы никогда их не надела. Она ненавидела дырки в ушах. Я пыталась уговорить ее, ведь всем девочкам прокалывают уши, но нет, она никак не хотела». Мунк бросил взгляд на Мию и слегка поднял брови. «Значит, эти сережки вас удивили?» Каролина Берг кивнула сама себе, не отрывая взгляда от окна. «Я прошу прощения, но мы вынуждены спросить. Вы знаете, кто бы мог сделать это с Вивиан? Она когда-нибудь рассказывала о каких-нибудь неприятностях? У нее были враги?» Блондинка повернулась к Мунку. Казалось, затуманенные глаза все еще не понимали, что он здесь. «Я не думаю, что они с Себастьяном встречались. Просто друзья, насколько я поняла. Вивиан же хотела только танцевать. Мальчики ее никогда особенно не занимали». Мия чуть покашляла, пытаясь сообщить Мунку, что, очевидно, Каролина не готова к разговору. Она даже не отвечала на заданные ей вопросы. «Себастьян?» — осторожно спросил Мунк. «А фамилию вы помните?» «Жемчужные сережки. Нет, это на тебя не похоже, Вивиан. Ты что, хотела походить на бабушку? Ты же всегда говорила, что это некрасиво, что это слишком манерно». Каролина тихо засмеялась самой себе, и ее глаза закатились. Мия видела только белки. Бедная женщина лежала так мгновение, потом будто бы снова пришла в себя и заметила присутствие полицейских. «О, извините меня», — пробормотала она и села в постели. Мунк осторожно прикоснулся к ее руке. «Все нормально, Каролина. Послушайте, я думаю, нам лучше вернуться позже, когда вы немного отдохнете». Мунк бросил краткий взгляд на Мию, та утвердительно кивнула, и он встал. «Вы уже уходите? «Нет-нет, я очень хочу помочь. Позвольте мне помочь. Она не может лежать там одна. Кто-то должен ей помочь. Вивиан, мама сейчас придет». Каролина Берг попыталась встать, но ее руки не могли нащупать край одеяла. «Все нормально», — сказал Мунк успокаивающе и нажал на красную кнопку у койки. «Мы не имеем к нему никакого отношения», — вдруг выкрикнула Каролина. «Кому?» — спросил Мунк. «Вивиан, ты должна мне пообещать это. Он нам больше не родня». Слабое тело Каролины затряслось. Открылась дверь, вошли две медсестры. Первая положила руку ей на лоб и кивнула Мунку. «Думаю, вам придется уйти». «Конечно», — сказал Мунк и поднялся. «Каролина, вы с нами?» Дверь снова открылась, на этот раз вошел врач. Когда они опять оказались на парковке, Мия заметила, что Мунк в бешенстве. Давно она не видела его таким разъяренным. «Какой кретин это одобрил! Мы не должны были к ней приходить». «Но я-то откуда знаю», — сказала Мия и села в Ауди. «Какие мысли?» «Об этом Себастьяне». «Я больше думаю о том, что она сказала в конце». «Позвони в офис», — кивнул Мунк и завел машину. «Габриэлю. Он работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, но, думаю, он уже вернулся к нам». Мия кивнула и достала свой телефон из кожаной куртки. «Куда мы сейчас?» «К балетмейстеру, в оперу», — сказал Мунк и свернул на улицу Вольсвейн. «Окей», — сказала Мия и набрала номер Габриэля Мерка.